была все та же вечеринка, но уже более уютная, более изысканная и непринужденная. Мне даже показалось, что мои движения изменились, когда поставили пластинку Майлза. Тогда я еще не принял решение научиться играть на трубе. Но в первый раз в жизни задумался о том, какую власть давала такая способность изменить настроение людей, увидеть, как незнакомые люди на глазах становятся другими. С того дня я заболел музыкой, а у нас с дядей Генри появилось общее увлечение — Майлз Дэвис. Музыка и часы, проведенные вместе за ее прослушиванием, были моим убежищем от бури, где я забывал о бедах, пусть и ненадолго. Бывало, что дядя Генри позволял мне ложиться спать позже, и мы сидели и слушали все диски Майлза Дэвиса, какие ему удавалось достать. В такие вечера он рассказывал мне о своих заграничных приключениях на Филиппинах, в Корее и в Японии. «Иди сюда», — позвал он меня как-то ночью, когда мы разговаривали. Он подвел меня к книжному шкафу и показал энциклопедию, которая хранилась в доме у дяди Уилли и тети Мэй. Дядя Генри зачитал мне факты и описания культуры тех стран, о которых рассказывал, и посоветовал всегда пользоваться такими книгами, как энциклопедия. Он объяснил, что мир населен самыми разными народами, и у каждого свои обычаи, своя вера и свой цвет кожи. Улыбка озарила его лицо, когда он стал описывать иностранных женщин. С таким же успехом он мог бы покрутить перед моим носом глобус и вытолкать меня за дверь со словами: «Давай, Крис, весь мир — твоя устрица. Твоя задача — найти жемчужины». Ни в словах, ни в поступках дяди Генри ничего не предвещало, что время, отведенное нам на то, чтобы быть вместе, по какой-то причине ограничено. Но, оглядываясь назад, я задавался вопросом, мог ли он каким-то образом чувствовать, что он не сможет быть со мной всегда, и поэтому пытался поскорее передать мне все, что знал и повидал. В любом случае, мораль его рассказов не всегда была ясна, но лейтмотив был неизменен — жить нужно с размахом. В этом лозунге не было ничего негативного или эгоистичного. Я понимал его как способность к самым дерзким мечтам, желание жить по собственным канонам, согласно собственному видению жизни. Другим не обязательно было видеть мир так, как он его видел. Это было мое индивидуальное восприятие. В одной из первых наших встреч мы с дядей Генри ездили на Миссисипи, и он научил меня плавать. Потом мы стали ездить туда кататься на лодках каждый раз, когда позволяла погода. Один такой день на реке запомнился мне как воплощение счастья. Это был один из роскошных летних дней, которые, кажется, длятся вечно. В небе не облачко, только шум мотора, запах бензина и мы вдвоем. Дядя Генри сзади, управляя мотором «Эвингуд», который несет нас по водной глади. И я впереди, свесив ноги в воду. Я болтаю ногами в воде, и брызги летят мне в лицо. Ощущение радости бытия переполняет меня. Наше маленькое суденышко легко покачивается на волнах. Волны ударяются о дно лодки, водяные брызги нежно касаются лица и кожи. Наверное, нельзя придумать более опасного положения для плавания в маленькой лодочке, но именно это доставляло мне такое отчаянное, ни с чем не сравнимое удовольствие.